Как женщина может сделать успешного мужчину неуспешным? Антисоветы. В этой главе я, пожалуй, сразу перейду к мужскому мнению. Кто, как не мужчина, может лучше всего ответить на этот вопрос? Согласны со мной? Надеюсь, да. Итак, мнение эксперта, антисоветы или как женщина может сделать успешного мужчину неуспешным. Например, женщина, просидев дома достаточное количество времени, видя, что ее муж очень успешен, может впасть в комплекс неполноценности и загореться идеей создать собственное дело. Муж, естественно, выделит ей какое-то количество денег на раскрутку, лишь бы она была счастлива, что-то делая, и к нему не приставала, и будет ее ненавязчиво контролировать. А потом, поскольку он сам успешен, занят постоянно, он в итоге потеряет или отпустит контроль. Времени же нет, да и контроль всегда чувствуется и никому не нравится. Поэтому он доверит дела по новому бизнесу полностью жене и будет заниматься своими делами. В итоге она, не имея достаточной подготовки, может что-нибудь натворить, сделать неправильно, и ему же придется все ее промахи разгребать. И цена вопроса, скорее всего, будет достаточно высокой, ведь ему придется самому включаться во все вопросы и разбираться с проблемами. И тогда он полностью или частично потеряет контроль над своим основным делом, в котором он успешен. И это отвлечение может стоить ему карьеры, либо места, если он наемный работник, либо ресурсов, если он собственник. Это самый простой способ. Сложный способ, как можно сделать мужчину неуспешным, дать ему волю. Стал мужчина успешным, наслаждается этим, почивает на лаврах, видит звезды в алмазах, женщина рядом, контролирует этот процесс, направляет его, вдохновляет на новый виток, новые достижения и в какой-то момент пускает все на самотек. И мужчина идет в разнос. Жизнь в шоколаде, машины, квартиры, поездки, магазины, рестораны. Мужчина, начиная чувствовать свободу, его несет. Он наслаждается успехом, кидается деньгами. Тут же возникает рядом молодая, красивая, со сладкими устами, которая поет ему в уши. «Ты такой замечательный, тебя дома не ценят, ты там не нужен, там только деньги нужны. Вон твоя мымра сидит дома, ничего не делает, только деньги из тебя тянет. Ты достоин лучшего». И на определенном этапе мужчина может дать слабину и уйти из дома, от жены, от семьи. И такое его решение, естественно, приведет его к неуспеху. Почему? Ну, во-первых, при разводе, если женщина не дура, она, конечно, захочет отпилить часть бизнеса мужчины в финансовом эквиваленте. А уж если есть дети совместные, то однозначно уже не часть, а половину заберет. Во-вторых, все эти эмоциональные проблемы, связи с любовницами, за редким исключением, ни к чему хорошему не приводят. Чаще бывает такая ситуация. Любовница выжрет тебя до нуля, опустошит полностью, а затем помашет рукой «спасибо, до свидания» и пойдет новую жертву искать. Это как кукушка, которая откладывает яйцо в чужое гнездо и летит дальше. Это, безусловно, крах успешного мужчины, поскольку он выжжен эмоционально разборками, потерял женщину, жену, которая его наполняла. Он пустой энергетически, эмоционально, и финансы его пощипали не по-детски. Редко кому удается выйти из такой ситуации достойно. Поэтому-то большие, значимые люди, женившись, поддерживают брак до последнего, либо предпочитают спокойные связи, без официальной регистрации. Вот эти два примера, которые сразу пришли мне в голову. Конечно, если очень постараться, можно разными способами низвергнуть мужчину, например, критикуя, ударяя по больным местам и обесценивая его каждый день, делая какие-то подлости, гадости, сливая ценную информацию его врагам, конкурентам. Но тогда встает вопрос, что такая женщина делает рядом с этим мужчиной? И почему мужчина позволяет ей все это? Но это уже другая тема. Вопросы и ответы. Вопрос. Наташа, я вот сижу и думаю. У мужчин все вот так. Ищет, взрослеет, становится зрелым. А как же у женщины? Ответ автора. У женщины все наоборот. Она все молодеет и молодеет с каждым днем. На первом этапе она зрелая женщина, а к четвертому — лапочка-детка, лапочка-дочка. Вопрос. Наташа, вот у меня есть знакомый мужчина со странными идеями. О них лучше даже вслух не говорить. То есть это нормально, если он со странными идеями? Или лучше его оставить?» Ответ автора. «Очень может быть, что у него просто закат. Может быть, что система умирает. Мы не всемогущие, девчонки. Мы знаем законы, мы можем развивать себя, но мы не всемогущие. Надо это понимать. Иногда системы умирают. Он не умрет, просто его система начнет опускаться. Он компенсирует это как-то и будет в этом жить. Если ты хочешь с ним вместе жить, раздели его странные идеи. Из этого что-то вырастет однозначно, какими бы странными они ни были». Вопрос. «Наташа, я вот не могу в своей голове уложить. Получается, что только женщина должна под мужчину подстраиваться. Я могу разные роли играть и даже чувствую, какую ему надо, но мне самой хочется другого, и я веду себя по-другому». Ответ автора. «Когда с твоей стороны специально хочу и делаю по-своему, это саботаж. А когда ты идешь навстречу, первый шаг делаешь, он тебе отдачу дает, он под тебя подстраивается, он тебя потом холит и лелеет, но только когда ты первая идешь навстречу. Понимаете, девочки, у них есть предназначение, карма, вектор, и они должны реализовать свой потенциал. У вас этого всего нет, вы от этого всего свободны, поэтому вы его не сдвинете. Так бы мне осине к дубу перебраться». Вот в чем правда. Ответ «да» на твой вопрос. Женщина встраивается в путь мужчины, разделяет его с ним. У женщины для этого все есть. Вся наша гибкость и все наше принятие, и вся наша энергия для этого. Главное, чтобы тело сказало «да». Если тело согласно, сдвигайся, что ты время теряешь? Вопрос. «Наташа, а на каком этапе лучше всего замуж выходить?» Ответ автора. «Это не важно. Ты можешь на любом этапе войти в отношения. Просто очень отличаются и отношения, и законы их построения в зависимости от того, на каком этапе они начались. Есть женщины, которые начинают отношения на первом этапе, когда мужчина бедный и несчастный. Они именно таких любят. Если он на этом этапе, питайте его энергией, будьте его большой дойной коровкой. Есть женщины, которые на втором этапе соединяются с мужчиной. Здесь будет совпадение интересов. Она проект делает, он проект делает, проекты попали, совпали. Побежали вместе, друг другу пинг-понгом мысли, идеи, вау. Круто такая движуха, эгегей. Мы вдвоем против всех, мы Бонни и Клайд. На третьем этапе вы будете встраиваться, вы встраиваетесь в то, что он вам предлагает. На четвертом вы будете принимать. Чем больше принимаете, тем интереснее мужчине. А мужчина здесь на этапе зрелости. И его основное удовольствие в том, что он может поделиться. Если он на этом этапе, принимайте. Ваша главная задача — встроиться, незаметно просочиться в жизнь мужчины и там обосноваться. Он так однажды просыпается, смотрит, а вы там уже живете. Как это случилось? Незаметно. Ничего особо не поменялось. Стало теплее и светлее. Главное — встроиться в его ритм, в его жизнь, в его расписание, в его привычки, в его предпочтении. И все будет хорошо. Вопрос. Наташа, если каждая женщина встраивается в отношения на своем этапе, то получается, кто что умеет, тот то и получает. То есть, если я на втором этапе соединяюсь с мужчиной, я буду всю жизнь растить, а потом будет приходить другая, встраиваться и почивать на лаврах? Ответ автора. Такая ситуация будет происходить, если ты застряла на каком-то одном этапе. Если ты любишь на втором этапе соединяться и в нем застревать, то у вас все будет хорошо до тех пор, пока у каждого мысли, идеи вертятся, пока такая движуха, эгегей. Но как только мужчина выходит на третий этап, у него начинается стабилизация, а тебе скучно становится. Он успокаивается, а ты все бежишь куда-то. Ты бежишь дальше, тебе война нужна, и ты находишь кого-то нового, с кем делаешь новый проект. Ты так любишь свой второй этап, что не можешь выйти никуда дальше. Поэтому тебе надо найти следующего, с кем можно будет вместе воевать. А он будет искать ту, которая будет готова встраиваться. Рано или поздно ты почувствуешь, что подустала немножко воевать. Раз такой вопрос возник, значит, уже чувствуешь. Задумайся, почему же тебе так дорог твой второй этап? Возможно, есть конфликт между ролью жены и ролью любовницы. Вопрос. Наташа, посоветуй, пожалуйста, как быть? Мы с мужем застряли в переходном периоде. У нас был период и тренингов разных, и фестивалей, и путешествий. Мне все это интересно, я все это успеваю делать. И про здоровье тоже было. и мне даже не приходилось ему рассказывать и читать лекции. Вот смотри, как клёво, да? Алкоголь он просто из бара сам слил, но то, что было на том этапе, то продолжается и до сих пор. Ничего большего достигать он не хочет. Я ему рассказываю, например, про новый дом, рассказываю вплоть до того, какие я там хочу занавески, на каком этаже. А он говорит: «Да, мне нравится», но ничего не делает. Ответ автора. А у тебя есть желания, которые ты озвучиваешь? Такие, которые ты сама не можешь удовлетворить? Дом — это нечто очень отдаленное, а что-нибудь более реальное? Платье в магазине. Покупает? Хорошо. Украшения, драгоценности. Это подороже стоит. Тоже нормально. То есть деньги на драгоценности есть. Машина, шуба. Дачка в Подмосковье за 100 километров. То, что ты озвучиваешь, оно слишком отдаленно, понимаешь? Вот есть нынешний момент. И есть где-то там обалденный дом в 3 этажа и все такое. Ну да, нравится, конечно, мечта. Но нет связи с реальностью. Понимаешь, твои желания должны быть из его зоны ближайшего развития. Из той области, где он сейчас не может себе позволить, где ему нужно напрячься. Но если он напряжется, то он сможет себе позволить, понимаешь? И желай из этого. С того, что не вопрос, мы не начинаем. Это неинтересно. Если платье, это вообще не вопрос. Желай отдых какой-то. Но желание должно быть из области самого ближайшего. Тогда у него будет стимул шевелиться. Вопрос. Наташа, а у кого должны быть деньги из общака? Кто распоряжается семейным бюджетом? Ответ автора. Хорошо, когда мужчина следит за распределением финансов, принимает решения. При этом, если у тебя есть свои деньги, он их вообще видеть не должен. Ты можешь тратить на свою красоту, на своих детей, на свои женские шалости, инвестировать в будущее детей, но ему об этом знать не нужно. Вопрос. Наташа, а как быть, если ты сама себе можешь позволить, а он не может? Как в этом случае желать, чтобы он двигался? Ответ автора. Многое зависит от того, как у вас бюджет строится, кто за что платит. У вас общие деньги? Или он все деньги отдает тебе? Или ты все деньги отдаешь ему? В идеале у вас должен быть общий бюджет. Обсуди с ним, сколько денег он вносит в бюджет. И вноси меньше. Допустим, у него зарплата 30 тысяч. Вы договариваетесь о том, что он вносит свои 25 тысяч, и 5 тысяч ему остаются на свободные расходы. И ты вносишь 20. И вы живете на 45. Вот так, как можете. Все остальное ты относишь в банк, инвестируешь на новую квартиру, берешь ипотеку. Что угодно делаешь. Просто складываешь в кубышечку. И хочешь, и все время хочешь. Девочки, понимаете, вот женщина, она должна потомиться, чтобы что-то случилось. Если ей некогда потомиться, ничего не будет. Вот если ты, допустим, одна, да, заняла всю свою жизнь работой, тебе некогда даже пострадать от того, что у тебя нет мужчины. Тебе даже хотеть особо некогда, потому что ты устаешь на своей работе, приползаешь домой и, слава богу, отдохнула и завтра, слава богу, в бой. Появится у тебя мужчина? Не появится. Или ты встречаешься с мужчиной, с которым нет особых перспектив. Ну, допустим, он женат. Или он просто не хочет ничего. Изначально декларирует: «Я вообще не про брак. Не рассчитывай на меня». Но ты как-то вот была в каком-то таком состоянии, когда как-то тебя это устраивало. Потом это затянулось. Потом ты привыкла, потом ты привязалась. И вот ты вроде бы в отношениях, а вроде бы и нет. У вас какие-то редкие встречи, непонятно, что происходит. У тебя появится кто-то еще? Нет, конечно. Почему? Потому что ты не потомилась, ты не собрала энергию для этого. То же самое про желание. Если ты начнешь жить на 45 тысяч, условно 45, которые мы вот сейчас обсудили, это будет твое решение, которое ты не меняешь. Тогда у тебя появится столько желаний, столько энергии, что ты начнешь на этой же энергии его и поднимать. Твой изворотливый женский ум начнет придумывать не как его замочить, а как его вдохновить. Это очень помогающая игра в твоем случае, понимаешь? И научиться жить на эти деньги и хотеть большего. А все, что приходит сверх, складываешь. Купишь потом детям квартиру. В крайнем случае ты можешь тратить свои деньги на себя, на свою красоту, но не на одежду. На одежду нужно тратить деньги из семейного бюджета и у него брать, потому что мужчина должен видеть результаты своего труда. Вот он смотрит на тебя, сколько заработал, настолько ты и выглядишь. Если ты вкладываешь, например, в косметолога, то он об этом не должен даже знать. Пусть думает, что у тебя просто природа такая, знаете, гены хорошие. Сколько стоит твой парикмахер? Он не должен знать, понимаешь? Сколько стоят твои тренинги? Он тоже не должен знать. Но постепенно надо брать на все это деньги у него. На красоту появится статья расходов. Появится статья расходов на развитие. Постепенно. Вопрос. Наташа, вот я зарабатываю больше мужа, и при этом знаю, что квартира, в которой мы живем, это его мама с сестрой, и он за это чувствует себя им обязанным. И я так не могу. Как это я буду на красоту брать, когда у меня зарплата больше, а у него вот такие там проблемы? Не могу я так, это неправильно. Ответ автора. Неправильно. Ты все сделал для того, чтобы он не шевелился. Ему незачем. Ему незачем шевелиться, искать и проявлять какое-то творчество в том, чтобы найти больше денег. Ему незачем вообще ничего делать. Он обездвижен абсолютно. А когда он приходит к тебе с идеями, ты достаешь шашку и в бой. Знаете такой анекдот по поводу того, кто как предохраняется? Разговор. Француженка, англичанка и русская. И русская говорит: «А мой меньше меня ростом, и сексом мы стоя занимаемся. Он на табуреточку залазит, и я так на него смотрю внимательно. И вот когда я вижу, что у него глаза посоловели, я так раз, табуреточку из-под ног и выбиваю». Вот это примерно то, что ты делаешь со своим мужчиной, когда он к тебе с идеями приходит. Тебе нужно разобраться со своими страхами. Если ты хочешь быть с ним, то тебе нужно решиться его растить и растить. Но это непростой проект, потому что, во-первых, у тебя навыка нет, ты понимаешь, да? С другой стороны, он не то чтобы был когда-то на коне, чтобы сам тебя повел за собой. Сказал: «Знаешь, мне от тебя сейчас нужно вот это. Дай мне». Он сам не знает, что ему нужно, понимаешь? Зато ты теперь знаешь, на каком этапе что нужно. Мы тебя уже образовали в этом вопросе. Поэтому теперь дело только за тобой. Хочешь ли ты это делать? И готова ты встречаться со своими демонами, со своими страхами, со своим доверием? И вот это все убирать, понимаешь? Потому что да, надо жить на то, что он принес. Вот он денег столько принес, вот настолько и живем. Иначе какой ему смысл напрягаться, если ты сама за него все сделаешь? Это золотое правило для любого мужика. Заработал на гречку? Будем есть гречку. Вопрос. Наташа, по большому счету, если понять, что тратить свои деньги я могу только на красоту, детей, инвестиции, и, в принципе, на это все можно у него взять, возникает вопрос: а зачем тогда мне работать? Ответ автора: незачем. Понимаете, женщине вообще работать не полагается. Но если уж так случилось, если тебе положено быть богатой по жизни, а если ты зарабатываешь, значит, тебе положено быть богатой, ну тогда работай, конечно. Но есть большая опасность, что ты будешь использовать мужчину. Ты его энергию достижений, энергию манипуры, заберешь из пары на себя. У тебя все хорошо идти будет в карьере, а он у тебя талисманом будет. То есть вы поменяетесь ролями. Ты заберешь энергию достижений, свою и его, и на этом сделаешь свою карьеру. Понимаешь, ты его сдаивать будешь постоянно. Оставь свою работу в покое, займись отношениями, вкладывая эту энергию не в свою карьеру, а в его развитие. По всем тем правилам и законам, о которых мы говорили.